Подумать подумал, но остался стоять на месте. Согласно правилам, он не имел права покидать свое место до разрешения распорядителя дуэли, то есть Прохора. Мало того, за раненым все еще оставался его выстрел. В случае ранения он имел возможность произвести его в течение 10 секунд. Все это время никто не имел права подойти к нему. Этим самым соблюдались права его противника. Ведь нужно же было разрешить вопрос с правом выстрела раненого. Разумеется, никто не выжидал этот промежуток, если выстреливать успевали оба дуэлянта. Наконец время истекло, и владелец стрельбища поспешил к раненому с чемоданчиком наперевес. Прохор и Лобычев последовали за ним. Правда, перед этим урядник разрешил Владимиру отойти от барьера. Поединок закончился. «Готов! На повал!» Закрывая глаза убитому, вынес свое заключение медик. «Эх, Андрюха, Андрюха! Говорил же тебе, не дразни костлявую, отыграется. Но мы же самое умное». «Я могу идти?» Положив пистолет на столик рядом с закрытым футляром, поинтересовался Владимир. «Можешь, конечно», — кивнул в ответ Прохор. «Только не забудь, что через 55 минут ты должен покинуть поселок. Я помню». Надо же, с того момента, как он вошел в чайную, прошло только 5 минут, а в 20 шагах от него уже лежит бездыханное тело его соперника. Ведь на его месте с таким же успехом мог оказаться и сам Волковский. Вот странное дело, но опять ничего в нем не шевельнулось. Ни запоздалого испуга, ни сожаления, вообще ничего. Даша выскочила ему навстречу, как только он вошел в прихожую. Бегло кинула взглядом, явно выискивая на нем приметы ранения. А глазенки-то на мокром месте. Не в смысле заплаканные, а с застывшими в них слезами, готовыми хлынуть обильным потоком. Наконец, убедившись в том, что он цел и невредим, она облегченно вздохнула и, сделав несколько стремительных шагов, повисла у него на шее, уткнувшись лицом в его грудь. Горячее дыхание девушки было явно ощутимо даже сквозь плотную ткань горки, а еще-то от чего-то не смогла оказать достойного сопротивления девичьим слезам и поспешила промокнуть. Владимира аж затрясло от происходящего. Трудно соображая, что он делает, Волковский сжал ладонями заплаканную мордашку, пару мгновений посмотрел прямо в глаза девушки и тут же впился в ее губы жарким поцелуем. Господи, даже голова кругом, будто это его первый поцелуй в жизни. Руки скользнули вниз, опустились на талию, вторая замерла между лопаток, и он силой прижал девушку к себе. В этот момент он явственно ощутил горячее, упругое и молодое девичье тело и непроизвольно исторг глухой сладостный стон. Какое же это наслаждение — держать в объятиях ту, о ком столько грезил во сне и наяву. Он даже не подозревал, насколько она ему нравится. Пребывая на седьмом небе от счастья, он не сразу сообразил, что девушка разорвала поцелуй и отвернулась, а его губы уже целуют ее ушко. Не сразу до него дошло и то, что маленькие кулачки уперлись в его грудь и давят со всей доступной девушке силой, стремясь вырваться из его объятий. «Дядя Володя, не надо! Остановись, дядя Володя! Отпусти!» Только теперь до него дошло, что именно говорит девушка. Она не кричала. Возможно, боялась привлечь излишнее внимание прохожих на улице. Но в том, как она это говорила, не было никакого кокетства. Там присутствовали боль, страх, разочарование и даже где-то талика ненависти. И именно это заставило его отрезветь. Да, он тот еще белый и пушистый. Многие плюнут не то, что ему вслед, но даже в лицо. И по делам, чего уж там. Конечно, работая в полиции, остаться чистеньким просто нереально. Но все же есть черта, приступив за которую ты становишься членом другой команды. И Волковский в свое время приступил ее, не задумываясь. Но насильником он никогда не был. Едва только осознав, что он неверно истолковал искреннее волнение девушки, Владимир тут же разжал руки. Внезапно обретшая свободу, Даша от неожиданности даже отскочила от него на пару шагов, а потом сделала еще пару, стремясь как можно больше разорвать дистанцию. Девушка одарила его испепеляющим взглядом, после чего заскочила в свою спальню и захлопнула дверь. «Да». Это он здорово опростоволосился. И ведь чувствовал же, что она относится к нему как к близкому человеку, дяде, другу, но не видит в нем мужчину. И все же в этой ситуации не смог сдержаться. Похоже, дуэль оказала на него влияние на подсознательном уровне. Хотя он был совершенно спокоен как внешне, так и внутренне. Но вот только что у него в голове мелькнула мысль, что он мог так никогда и не обнять ее. И именно эта мысль послужила спусковым крючком. «Даша, ты извини меня. Я вовсе не хотел тебя обидеть. Просто мне показалось... Словом, извини. Прощай». Владимир подхватил свои вещи и вышел на улицу. И снова он не заметил того, как дошел до места, потому что его мысли вновь крутились вокруг девушки. Только если, направляясь на поединок, он все больше думал о хорошем, то сейчас костерил себя последними словами. И по большей части из-за того, что уже ничего не сможет исправить, ввиду запрета появляться в пределах поселка в течение целого года. А за это время в жизни девушки могут произойти существенные перемены. Нет, если он непременно решит встретиться с ней, и даже не раз, то ему не смогут помешать никакие запреты. Это в принципе нереально, если только не лишить человека свободы. Но вот нужно ли ему это? Готов ли он рисковать ради нее? Признаться, ответов на эти вопросы он не знал. Но и расставаться с ней в ссоре тоже не хотел. «Здравствуй, Володя. Принимай работу!» Встретил его возле Урала механик. «Машина в порядке. Никаких неисправностей я не выявил. Не успели угробить. Масло сменил, бак заправил. В остальном полный порядок». «Спасибо, Толик. Я еще что-то должен». «С чего бы это? За ТО ты заплатил, так что мы в расчете. Да. Ты не спеши пока с выездом». «Что так?» «Петр Пилин просил обождать его. Ему нужно в Платиновой. Вместе оно спокойнее будет». «А он в курсе, через сколько я должен выехать?» «Смеешься?» – весело хмыкнул Толик. «Да тут все знают. Даже то, что ты, Андрюх, прям в сердце закатал стальной шарик». «Лихо. А ты думал?» «И как общественность отнеслась к безвременной кончине одного из своих?» «Да чего уж там. За что боролся, на то и напоролся», – безразлично махнул рукой Анатолий. Похоже, Владимир все же был прав, и Андрей достал уже весь поселок. Впрочем, сомневаться в этом не было никаких причин. Достаточно вспомнить вчерашний вечер в клубе, чтобы осознать свою правоту. Но не любят простые граждане вот таких Андреев, у которых шило в известном месте, оттого и остальным нет спокойного житья. «Здорово!» Опустив сумку себе под ноги, Петр крепко сжал руку Владимира. Тот, в свою очередь, не без удивления посматривал то на него, то на пришедшую с ним Алину Лопухину. Конечно, все знали, что Пилин поселил молодую мать и ее дочь у себя в доме. Но похоже, что между ними пробежала какая-то кошка, и явно не черная. На эти мысли наводило то, что женщина весьма уверенно и даже как-то собственнически держала мужчину под руку. Что же, по всему получается, они нашли друг друга. А что, вполне себе нормально. Ну, старше он ее лет на 15, так и что с того? Мужчина он видный, надежный, обеспеченный. Главное же, как-то уж очень легко поладил с маленькой Любашей. А для матери, если она, конечно, мать, а не пойми кто, главное – это ее дети. Ради их будущего она способна на многое и жить с нелюбимым в том числе. Хотя, ну вот ни капли не возникало ощущения, что у нее что-то там через силу. Тут скорее уж странно то, что Петр решился связаться с ней. У него к женщинам отношение строгое, впрочем, что можно поставить ей в вину? Она ведь не шлюшкой была и не от собственной распущенности спала с бандитами, а стремясь спасти свою дочь. Так что данное обстоятельство не могло остановить Петра. А уж в местных реалиях тем более. «Петр, я гляжу, ты все же решил выполнить обещание данной главе», – поинтересовался Владимир. «Ну а как же иначе?» «Алина, неужели ты вот так запросто его отпустишь?» «Не запросто. Я к тебе с просьбой. Ты все одно без Семеновича на охоту не сунешься, а тот еще неделю куролесить будет. Может, прокатишься с Петром? До Берна-то дорога наезженная и проходит через два поселка, а вот Платиновый уже слишком далеко. Мало ли, как оно там. С тобой было бы надежней, да и сам расширишь кругозор». «Не вопрос, я только за», – пожал плечами Владимир, которому и впрямь нужно было чем-то себя занять, пока напарник борется с зеленым змеем. «А что, если Петр решится грешить?» Заговорщически склонившись к ней, поинтересовался Владимир. «Сомневаюсь», – так же тихо ответила женщина, воспользовавшись тем, что Пилин укладывал вещи в свой Урал. «Я над этим вопросом активно поработала, так что на время путешествия его выдержки точно хватит». «Ага, но это серьезный аргумент». «Балабол ты, Володя», – шутя толкнула она его в плечо. «Я-то, может, и балабол, но какого ты-то его отпускаешь в такую поездку? У вас же только налаживается все, а тут мужик в поход за шлюхами собрался». «Ну, во-первых, он обещал главе. Да и нужны здесь эти девицы. А во-вторых, Петя боится. Он вообще после смерти своих стал мнительным. Оно ведь как? Только решил взять на воспитание ребенка, как тут же на его пути мы с Любой случились. Вот он и опасается, что если от своего намерения откажется, то беду накликает». «А ты как?» «А я что? Я и сама боюсь счастье отпугнуть. Казалось бы, только мужа потеряла, а вот Петр... Словом, не твое дело». «Ладно, не мое, так не мое», — легко согласился Владимир. «Знаешь, ведь я думал, что ты на меня дуешься за мое отношение к трофеям». «Дурак ты! За что мне дуться? За то, что ты рисковал своей шкурой ради нас с дочкой? Ладно, допустим, ради трофеев, но ведь в результате вы вытащили нас из такой задницы, что... В общем, у меня-то и слов нет», — разволновалась женщина. «А то, что вначале... Ну, было такое, чего тут скрывать?» Но потом остыло, оттаяло. Нормально все, по-честному. И, кстати, я еще и поблагодарить тебя хотела. Примешь подарок белку?» Алина присела рядом с Лайкой, которую привела на поводке и потрепала довольную собаку между ушами. «Вы же с ней еще во время перехода и там, на заимке, неплохо поладили. А вообще-то она не то что соболь, покладистая, ручная. Только не любит, когда ее ругают. Обидчивая очень». «Знаешь...» Семёныч по этому поводу высказался весьма недвусмысленно. «Здешнему охотнику куда предпочтительнее иметь собаку типа его моськи. Белка ничуть не хуже, поверь». «Да я верю. Только Семёныч не пустит ее в кабину». «А чего тебе за Семёныча держаться?» Вернулся к ним Петр, закончивший с размещением в кабине своего имущества. «А за кого мне держаться? Уж не за себя ли? Это у него машина приспособлена для охоты, а не у меня». «Вот об этом я как раз и говорю. Раз уж Семёныч в запое, а у тебя есть машина, отчего бы не отдать ее на переоборудование в том же Берне? Пока Семёныч появится там, ты вполне успеешь переоснастить машину. Денег у тебя достаточно. Урал на длинной базе. Они даже смогут переделать тебе кабину и добавить спальный отсек». «А если я не захочу и дальше быть охотником?» «Да не вопрос. Продашь свой Урал и купишь другой. Машины с промысловым оборудованием в ходу, не сомневайся. Опять же, затраты на переоборудование отобьешь уже в этом году. А главное, с реализацией такого Урала не будет никаких проблем. Администрация же выделяет средства на организацию предприятия. А тут готовая машина. И потом те, кто завязывается охотой, точно так же реализуют свою технику». «Хм, пожалуй, соглашусь. Ну что, Белка, поедем?» Владимир принял поводок и, присев, потрепал морду Лайки. В ответ олизнула его лицо, извернулась и прошлась мягким языком по рукам. «О, у них уже наладилась любовь. Прямо как у Семёныча с моськой». «Пётр, ты бы помолчал», — покачав головой, ответил Владимир. «У самого-то что с Тоськой?» «У нас как раз деловые отношения», — шутя оправдываясь в глазах Алины, возразил Пётр. «Володя...» Волковский даже не поверил своим ушам. Вот уж кого не ожидал увидеть в числе провожающих, так это Дашу. Впрочем, вполне возможно, что при всей своей скромности она была достаточно практичной девушкой. Одно другому не помеха. А ей хотелось сохранить свою независимость, поэтому лучше, чтобы ни у кого не возникло сомнений по поводу наличия у нее жениха. От этой мысли Владимира едва не передернуло. Желание дальше играть какую-то там роль у него отпало напрочь. Или, во всяком случае, ему так казалось, потому что он без особого труда сумел разыграть удивление при виде девушки. Да и разыграл ли? Он и впрямь был удивлен. «Даша, ты чего здесь? Попрощались уже?» «Ты забыл провизию». Девушка протянула ему пакет, наполненный съестным. «Спасибо». Петр и Алина, проявив тактичность, отошли в сторону. А вот Белка, лишенная подобной возможности из-за находившегося в руке Владимира поводка, приблизилась к Даше и начала ее обнюхивать. Владимир даже забеспокоился, а ну как собака укусит девушку. Но та повела себя достаточно мирно. Обнюхала и села у ног Волковского. «Володя, ты извини меня. Может, это я себя как-то неправильно повела, что ты подумал? Ты мне нравишься, очень нравишься. Я никогда не знала свою родню, и ты мне стал по-настоящему близким человеком, но...» «Все, Даша, стоп. Я все прекрасно понимаю. Так что можешь не сомневаться. Случись что, один близкий человек у тебя есть. Обещай не забывать об этом». «Обещаю, Володь. Я тут узнала... В общем, что ты, Андрея, даже не думай себя винить. Не веришь тому, что я тебе рассказывал, пообщайся с другими и поймешь, что если бы его сегодня не остановил я, то завтра он принес бы в чей-нибудь дом беду. И потом эта смерть послужила неплохим предостережением для остальных. Все же первая смерть. Хотя, признаться, видеть себя в роли защитника и тому подобное, чудно это как-то, словно и не со мной происходит. Но ведь ты мог. Мог, Даша. Но этот мир вообще суровый. И знаешь, я, наверное, заболеваю головой, что он мне все больше и больше нравится. Извини, время. Вон и Прохор Васильевич идет, чтобы убедиться, что я покинул поселок. До свидания, Даш. Девушка стремительно приблизилась к нему, обняла за шею и чмокнула в щеку, намочив ее своими слезами. А потом, обдав его ухо горячим дыханием, прошептала: «До свидания, дядя Володя. Береги себя». Отпустив его, она быстро смахнула с глаз влагу, улыбнулась сквозь слезы и побежала с автостоянки. Вот такие пироги с котятами. Нет, он, конечно же, говорил о том, что у нее теперь есть чуть ли не близкий родственник, и она очень даже серьезно называла его дядей, да только его тело явно не желало видеть в ней родню. Вернее, если и желало, то только в роли подруги временной или на всю жизнь, тут уж без разницы. Он даже обрадовался, что девушка убежала, а то и без того неловко. Вон как все ухмыляются, а Алина даже нарочито выпучила глазки. Да ну их всех! Парни доложили о готовности. Грудь на позиции, работать готов. Хват на позиции, работать готов. Принял. Посматривайте там, чтобы не пойти на корм рысям. Угу. Боевые действия на колонии весьма своеобразная штука. К примеру, бойцы никогда не отправляются на позицию в одиночку. Не сказать, что здешние края кишат хищниками, но их реально можно встретить под любым кустом. А главное, они все еще никак не научатся уважать человека, отличаются чрезвычайной мстительностью и хитростью. Вот и получается, что выслеживать противника в подобной местности – занятие опасное вдвойне, и без напарника просто никак. А еще серьезно возрастает роль беззвучного оружия. Правда, толк от него только в случае точного попадания в голову. Местные зверушки не любят получать ранения молча, обязательно растрезвонят на всю округу, что их посмел кто-то обидеть. Ну а потом пожалуют с разборками к обидчику. Конечно, если силёнок хватит. Вот и выходит, что снайперская группа сейчас включала в себя четверых. А все из-за сложности рельефа и наличия множества мертвых пространств. Боевые операции никогда не похожи одна на другую и еще ни разу не соответствовали хотя бы на 50% шаблонам, отрабатываемым на учениях. Так что многое из прошлого опыта пришлось отбросить, существенно дополнив на основе местных реалий. Впрочем, все равно. Как только доходит до дела, то непременно приходится вносить изменения в неоднократно отрабатываемые схемы. Вот и на сей раз вместо снайперской пары пришлось задействовать две двойки, состоящие из, собственно, снайпера и его прикрытия. Кабан бросил взгляд по сторонам, безошибочно вычленяя из окружающей среды своих бойцов. Нет, обнаружить их не так просто. Ребята знают свое дело. Вот только грош ему цена как командиру, если он не сможет рассмотреть своих. Ну и основное направление, на которое ориентирована маскировка, это противник. Признаться, если бы не это, сомнительно, что даже он смог бы обнаружить парней. Чтобы попасть во взвод пластунов, необходимо отвечать множеству требований. Но самое главное из них – наличие реального боевого опыта в диверсионно-разведывательных группах. Прошедшие такую школу и сумевшие остаться в живых – уже по определению специалисты с большой буквы, потому что на войне двойки не ставят. И это вовсе не громкие слова, как бы они ни были сбиты. Так вот, все вы ребята прошли через эту школу. А еще с половиной из них он служил уже не первый год и даже успел принять участие в боях, в том числе на территории США. Было дело, пришлось учить американцев уму-разуму, чтобы наперед думали, кого задевают. Да. Видать, плохо учили, если они опять сунулись. Впрочем, можно и повторить. Но коль скоро с первого раза не усвоили урок. Убедившись, что все на позициях, Кабан вновь сосредоточил свое внимание на противнике. Они, конечно, уже давали по сусалам этим хваленым рейнджерам. Но все же нельзя было отрицать, что это серьезный противник. И несмотря на численное превосходство, хорошие американские парни могут ой как серьезно попить кровушки. шестеро против десятка. В бою элитных бойцов, владеющих особой тактикой и прошедших специальную подготовку, подобное преимущество вовсе не является решающим. Поэтому немаловажно использовать фактор внезапности, тем более в условиях, когда необходимо захватить пленного и желательно не одного. Нет, это не является приоритетной задачей. Заброда слишком дорожит своими людьми, чтобы непременно и любой ценой. Ладыгин также предпочтет получить 6 трупов рейнджеров, чем потерять хотя бы одного своего бойца. Глупо разбрасываться профессионалами в условиях их хронической нехватки, но и Кабан понимает, насколько важно захватить хотя бы одного американского спецназовца. Дэвидсонцы присмотрели для лагеря довольно удачное место. Нет, не для обороны. Как раз в обороне там долго не продержишься. Достаточно взобраться на карниз над пещерой, где они квартировали, и можно было совершенно безнаказанно забросать их гранатами. Мертвое пространство, предоставляемое валунами, можно было компенсировать двумя снайперскими позициями, что, собственно говоря, и было сделано. Но диверсантам и не стоит выбирать позицию для того, чтобы дать последний и решительный. Для них куда важнее скрыть и возможные маршруты отхода. А в этом плане место было, если не идеальным, то звание хорошего заслуживало вполне. Сама глубокая пещера давала приют рейнджерам и позволяла вести довольно свободный образ жизни, в частности, без опаски разводить костер, дым от которого уходил в множественные трещины внутри горной породы или в глубину горы. К сожалению, что именно представляет собой эта пещера, пластунам известно не было. Кроме возможных рукавов пещеры, уходящих вглубь или выводящих на поверхность в другом месте, противник мог уйти и другими маршрутами, в частности, вправо вдоль русла ручья, изобилующего волнами, способными без труда укрыть человека, передвигающегося на приседках. Влево пришлось бы взбираться по довольно крутому склону, но зато в этом случае беглеца тут же укроет густой подлесок. Часто растущие толстые стволы деревьев существенно сократят простреливаемое пространство и подарят безопасность, а еще окажут помощь при подъеме. Разумеется, расщелину можно было взять в полукольцо, задействовав для этого порядка взвода. И тогда пути отступления были бы отрезаны полностью. Но именно поэтому Кабана и не отпускала мысль о возможных рукавах пещеры, ведущих в самых непредсказуемых направлениях. Это был бы самый надежный путь отхода. Закат. А вот и незваные гости. Из пещеры появились четверо. Уже давно обнаруженный на своей позиции часовой, помахал на прощание уходящим товарищам. Тем предстоит нелегкий и наверняка долгий променад в сторону базы у портала и обратно. Это пластуны выяснили доподлинно, собственно говоря, именно этого выхода они и ждали. Ожидание продлилось еще 3 часа. Нужно было дать время основной группе рейнджеров удалиться на достаточное расстояние. Мало ли, как оно все обернется. А ушедшие не должны услышать звука возможной перестрелки. Местность этому вполне способствовала. Опять же, на посту был только 1 часовой, а потому лучше дождаться смены, чтобы иметь возможность достать обоих. Кабану не давала покоя пещера и ее возможные коридоры. «Внимание! Всем полная готовность!» Вот он. Правда, передвигается не по-хозяйски, а крадучись, словно противник уже здесь. Осторожные гады. Но важно, что второй все же появился. Работать, не имея представления, чем тот сейчас занят, Кабан себе позволить не мог. А вдруг ему не спится, и он читает книжку? Кто же его знает? Его снайперы вооружены винторезами, но даже его работу можно расслышать. Про абсолютно бесшумное стрелковое оружие – это в отдел фантастики. Другое дело, что посторонние шумы естественного фона могут полностью заглушить звук выстрела, схожего с залпом из воздушки. Но, например, он напоминает шум от проезжающего автомобиля или работающие радиолы. Однако в ночном лесу любой из этих звуков достаточно инороден, чтобы явственно выделиться. Грусть. На 9. Хват. 3. Ну и что делать? Если поражение первого гарантированное, то второго можно и упустить. Времени все меньше, решения нет. Черт. Придется ждать следующей смены. И к этому времени кое-что предпринять. Вообще-то подобное поведение часовых нетипично. Раньше рейнджеры достаточно открыто перемещались возле своей берлоги, и смена часовых проходила без паранойи. Да и сегодня на закате открыто покинули пещеру. Оно, конечно, может быть особенностью конкретно вот этих двоих параноиков. Но что, если это не так? «Парни, не нравится мне это. «Всем внимание! Возможно, нас вычислили!» Следующие 2 часа провели в напряжении, пытаясь понять, не поменялись ли они ролями с американцами и не превратились ли сами в дичь. Но нет, ничего не происходило. Так что же это было такое? Оставшаяся на хозяйстве пара решила перестраховаться, так кто же этих паразитов поймет? Вроде засечь не должны были. И потом, если бы засекли, то первое, что следовало сделать, это сменить точку часового. Кстати, поразить его с высокой долей вероятности можно не только с позиции груздя. Ладно. Так, значит так. Злой. Лом. Здесь злой. Здесь лом. На цирлах, максимально близко к пещере. После работы снайпера вламывайтесь в пещеру и по обстановке. Может, подстрахую? Это проявил заботу лом. Гвоздь, сместись влево, чтобы не отстрелить чего-нибудь парням. Мы с тобой помогаем снайперам давить Амиров огнем. Остальным не шуметь. Имея в виду то обстоятельство, что у него и гвоздя были валы, приказал кабан. Смена прошла через час. И опять сменщик двигался крадучись, словно знал, что арка пещеры находится под прицелом. Кабан вновь ощутил неправильность происходящего, но и отменить уже ничего не смог. Не было у них выбора. Группа в любой момент может уйти. Кто его знает, когда у них истекают сроки. Оно, конечно, в их среде принято доверять своей чуйке, но тут-то все дело в том, что она-то клятая молчала. Неправильность происходящего режет глаз, а ощущение опасности от чего-то отсутствует. Но не свербит ему пятую точку, хоть тресни. И как быть? Выстрел был сродни хлопку духовушки, удар пули в каску, и тот получился куда звонче. Вслед за этим выстрелом послышался второй, и снова удар пули в камень вышел громче самого выстрела. Вот только означало это самый банальный промах. Потом еще и еще. Не давая американцу подняться, к винторезам снайперов прибавилось имеющиеся в группе 2 вала. «Злой, 1-й 200-й, 2-й в норме», — ведя огонь, сообщил кабан. «Принял», — ответил тот уже на бегу. Злой и лом подорвались после первых же выстрелов. До входа в пещеру им оставалось всего-то около 30 метров, так что это расстояние они преодолели очень быстро. Едва прессинг обстрела ослаб, и рейнджер получил возможность поднять голову, как он тут же попытался оказать сопротивление. Поздно. Нога злого в тяжелом ботинке засветила ему в голову почище бомбардира футбольной команды. Только позвонки хрустнули. «Здесь злой. -1». «Принял злой. Парни, готовим встречу остальным». Конечно, жаль, что не вышло взять пленного, но никого винить кабан не собирался. Да он и не ставил парням задачу брать пленных. Ерунда вся это. Главное, что они никого не упустили. А пленные, ну, попробуют взять из числа возвращающихся. Но опять же, как получится. «Ну что скажешь, Андрюха? А что тут говорить?» Пожал плечами охотник в ответ на вопрос командира. «Похоже, что эту дверцу прикроют окончательно. Лукин будет последним идиотом, если не сделает из этого правильных выводов. Так что руб за 100. Здесь больше никому не светит. Во всяком случае, ближайший год как пить дать. Похоже, твоя правда. Пластуны заполучили все данные, собранные рейнджерами. Не забудь еще и 2 пленных», — вновь вставил свои 5 копеек Андрей. «Угу. Нефедов будет недоволен. И премиальные плакали. И по-своему будет прав. Но с другой стороны, это дело такое. Сегодня тебя переиграли, завтра ты. Твоя правда, ладно. В любом случае, нам тут делать больше нечего. Снимаемся».